Глава 9. Джози. В голове шумело так, что не замечать было невозможно. Этот звук перекрывал собой все. Где-то на заднем плане звенел будильник, но мне было все равно. Я просто хотела, чтобы все прекратилось. Шум, накатывавшая волнами тошнота. Вот дерьмо. Где я была прошлой ночью, черт возьми? Шум отошел на второй план, когда нахлынули воспоминания о прошедшем вечере. То, как я пила, то, как Бэк отнес меня до самой чертовой кровати. Снова накатила тошнота, на этот раз сильнее. Я позволила ему отнести меня через весь дом в кровать. Я цеплялась за него, хотела его. О, Господи! Распахнув глаза, я увидела Элли, которая все еще спала мертвым сном на кровати рядом. Светлые волосы налипли на лицо, и девушка тихонько похрапывала. Я бы дала ей спать и дальше, чтобы ей не пришлось беспокоиться о самочувствии еще хоть немного. Но нам двоим нужно было явиться на работу. А там — клиенты, еда, Бэк. Я надеялась, что его там не будет. Не хотела его видеть ни сегодня, ни когда-либо еще, если быть честной. Идеально, если у нас получится и вовсе избегать друг друга, потому что Бэк Клермон путал меня, смущал. Он ведь ненавидел меня. Да, так и сказал, прямо в лицо. Но какая-то часть меня полагала, что в нем есть что-то большее, чем ненависть, что его ненависть была маской для чего-то еще, и эта часть была опасной. По какой причине он ненавидел меня? Я совершенно не понимала, знала только, что это так. И если даже было в нем нечто большее, даже если моя безумная мысль о том, что он желал меня, была правдой, его ненависть ко мне была сильнее этого. А через пару недель мне придется ходить с ним в одну и ту же школу, в которой, как я знала, он буквально правил бал, в которую он и правда мог превратить мою жизнь в ад. В том, что касалось Бэка, было только одно решение — бежать от него, как от чумы, не задумываясь, избегать его любой ценой, или же придется иметь дело с последствиями, к которым я не была готова. У меня был план, и парень-мажор, ненавидевший меня без причины, в этот план не входил. Неважно, что он невероятно красив, что он был самым красивым парнем из всех, кого я когда-либо видела. Это лишь часть его чёртова образа, той личности, которую он изображал. Нужно не терять голову, учиться как проклятые и накопить как можно больше денег к моменту, когда я наконец уеду отсюда. Я ведь хотела поступить в колледж, стать чем-то большим, чем производная моего прошлого и фамилия отца. Я потрясла Элли, пытаясь разбудить. Девушка застонала. Чувствовала она себя наверняка еще хуже, чем я, ведь и выпила она намного больше. Когда мы приехали ко мне домой, она даже не проснулась. Как же хорошо, что отца в это время не было. Не то, что ему было бы что сказать, зато вот Лукасу было. Даже если бы я выпила целый бочонок пива, я бы не забыла, как Лукас изменился в лице, увидев меня в объятиях Бэка. Его, казалось, вот-вот стошнит, но потом гнев взял верх. Мне бы, наверное, стоило оттолкнуть Бэка и бежать, не оборачиваясь. А вместо этого я вцепилась в него еще крепче, словно он чертов спаситель. Уж кто-кто, а Бэк Клермон был далеко не спаситель. В глубине души я это прекрасно понимала. «Пора собираться на работу». Я потеребила Элли за руку, и она снова застонала. «Что, черт возьми, вчера случилось?» Повернувшись на бок, она посмотрела на меня. Я не удержалась от улыбки, глядя, как она с трудом держит хотя бы один глаз открытым. «Мы перебрали», — усмехнулась я. Элли накрыла лоб ладонью. «Да, реально». Приподнявшись на локте, она оглядела мою комнату. «А как мы вообще здесь оказались?» «Да, она и в самом деле была намного более пьяна вчера, чем я. Может, лучше бы я вообще не помнила. Не помнила, как он смотрел на меня, как касался. О, чёрт! Он же трогал меня. Схватил меня за подбородок, куснул за ухо, а я и не сопротивлялась. Смотрела на него, словно только того и хотела. О, Господи! Бэк и его парни привезли нас сюда», — буркнула я. «После того, как ты приняла его предложение нас довести». Элли рухнула обратно и закрыла глаза руками. «Прости». «Да ладно». Я со смехом поднялась. «Если не начнем собираться прямо сейчас, опоздаем». «Я правда вела себя как дура, да?» Она, похоже, искренне беспокоилась, что о ней подумали те трое. «Нет», — Выскользнув из шорт, я отбросила их в угол комнаты. «В основном ты спала, и Карсон принёс тебя сюда на руках». Элли подскочила, словно я только что сообщила ей, что она бегала по парковке голой. «Не может быть!» — с ужасом проговорила она. «Карсон?» «Ну да», — кивнула я. «Я была навеселе и даже не пыталась тебя сюда довести». «О, боже мой!» Она зарылась лицом в подушку, подавив крик. «Не надо было мне ему позволять, да?» «Ладно, не страшно». Элли села, отбросила волосы с лица. «Мы с Карсоном знакомы уже довольно давно, и уверена, он искренне насладился зрелищем, увидев меня в таком состоянии». «Давно знакомы? В смысле?» Я вскинула голову, изучая её. Дело было явно не только в этом. «В смысле, что Карсон явно не самый ярый мой фанат, скажем так». Я ужасно хотела знать, что же случилось, но не собиралась доставать Элли вопросами. «Не хочет рассказывать, не надо. Я ведь тоже кучу всего от неё скрывала. Даже про маму не рассказала. Да и не только про маму. Но я и правда уже очень давно ни с кем не говорила ни о чём важном. И сейчас не была готова. Может, вообще не буду готова». Мы с Элли заметались по комнате, собираясь. Я лгала себе, нанося макияж сильнее, чем обычно, убеждая, что это лишь для того, чтобы скрыть последствия вчерашнего. Нет, на самом деле я нервничала, что сегодня увижусь с Бэком. Но ведь не мог же он явиться. Разве мальчики-мажоры не проводят летние деньки, отсыпаясь? Им-то уж точно не надо беспокоиться, что они не выспятся с похмелья, а побегут на работу. Бон Лукас обычно отсыпался. У него не было никаких обязательств, никакой ответственности, кроме бейсбольных тренировок, которые он посещал в течение недели. Когда мы добрались наконец до работы, шум у меня в голове наконец унялся до негромкого жужжания. А Элли выглядела так, словно прекрасно выспалась. Не знаю уж, как ей это удалось, вот зараза. Смена у нас выдалась занятая, но обслуживали мы близкие друг к другу зоны. С каждым часом я всё больше успокаивалась. Бэк, наверное, проводил выходные в компании отца. Ему и так было чем заняться. С друзьями потусить или с какой-нибудь девчонкой. Эта мысль не должна была приносить мне никаких эмоций. Однако я дико ревновала парня, которому не должна испытывать никаких чувств. К концу смены я была совершенно вымотана и хотела лишь одного — рухнуть в кровать. «Джози, можешь, пожалуйста, отнести эту еду в кабинет мистера Клэрмона?» Я посмотрела на повара, потом огляделась вокруг. Другие официанты всё ещё обслуживали столики клиентов, но всё равно меньше всего мне хотелось в кабинет Клэрмона. «Я не знаю, где это». Повар выглядел раздражённым, но мне было всё равно. Чем дальше я держусь от Клэрмонов, тем лучше. «Прямо по коридору и направо. На двери табличка с его фамилией. Не пропустишь». Я взяла у него пакет с едой и, тяжело вздохнув, вышла из кухни. Было уже 10 вечера. И вряд ли мистер Клэрмон в офисе. А может, он был такой же трудоголик, как мой отец? Наверняка так, иначе как бы он удерживал всю свою империю? Все мужчины Клэрмон-Бэй были в этом плане похожи. Сила и власть были для них важнее всего остального. Не нужно было знать мистера Клэрмона лично, чтобы понимать это. Оказавшись у двери кабинета, я замерла, услышав голоса. Дверь была чуть приоткрыта, и я не знала, что делать. Постучать или оставить пакет с едой снаружи. Я уже подняла руку, чтобы постучать, когда услышала голос Бека, и резко вздохнула. Нет, я совершенно не хотела его видеть, тем более не в кабинете его отца, тем более не в такой день и не после вчерашнего. «Я не собираюсь увольнять эту девушку только лишь потому, что у тебя с ней какие-то надуманные проблемы». Голос его отца разносился на весь кабинет. Я подалась чуть ближе к двери, прислушиваясь. Да, подслушивать нехорошо, но мне было всё равно. «Ты прекрасно знаешь, какая с ней связана проблема». В голосе Бека я различала злость. «Единственное, для кого всё это надуманно, это для тебя и для её чёртова отца». «Они что же, обо мне говорят?» «Да, наверняка». «Не смей сравнивать меня с этим человеком», — нетерпящим возражений тоном сказал мистер Клэрмон. Но Беку, похоже, было всё равно. Парень ответил настолько же резко. «Так и не веди себя, как он!» «Сынок», — его отец помедлил. Голос звучал неестественно спокойно, и в тот миг я очень хотела видеть выражение его лица. «Пришло время тебе научиться вести себя как мужчина». Я прикрыла рот ладонью, ненавидя себя за то, что все еще стою здесь и слушаю. Нужно было дать им возможность поговорить спокойно, наедине. Но я так хотела узнать больше. И если единственной возможностью узнать было это, что ж, ладно. Сердце неистово колотилось. Я то и дело осматривала коридор, не идет ли кто-то, не поймает ли меня с поличным, что я стою здесь и подслушиваю. Нет, никто не узнает. Скоро бизнес перейдет к тебе. Но я не могу передать дела, если тебя больше заботят твои обиды, чем управление заведением. Бэг будет управлять этим заведением? Я предполагала, что однажды это случится, но я думала, что сначала он пойдет учиться в какой-нибудь престижный колледж Лиги Плюща. Примечание. Лига Плюща — ассоциация 8 частных американских университетов, расположенных в 7 штатах на северо-востоке США. Конец примечания. Будет пить пиво литрами и отвисать с кучей девчонок. Мальчики-мажоры не отправлялись на работу сразу из старшей школы. В кабинете воцарилось молчание. Не знаю уж почему. Я ничего не видела сквозь щель в двери и ужасно не хотела, чтобы меня застукали. Когда я уже снова собралась постучать, раздался голос Бека громко и отчетливо: «Я уничтожу их». «А ее?» «Джози Восс — идеальная пешка, чтоб ее». Резко вздохнув, я отступила от двери. Сердце готово было выскочить. Не знаю, почему меня так потрясли эти его слова. Он был жесток со мной с той ночи нашей встречи, но прошлой ночью. Прошлой ночью ничего не изменилось. Просто я — идиотка. Я постучала костяшками пальцев в дверь, не дожидаясь, пока кто-нибудь из них ответит. Мне было все равно, что это место, да хоть весь этот город, принадлежит мистеру Клермону. Я не собиралась больше слушать ни слова из их разговора. Взгляды обоих устремились в мою сторону. Мистер Клермон сидел за столом, а Бэк стоял напротив, сжимая спинку кожаного кресла. Его отец изобразил мягкую улыбку. Но Бэк был не так натренирован. А может, ему было просто все равно. Гнев Бэка был чистым, незамутненным, и я чувствовала это, словно его ярость была живым, дышащим существом. «Я принесла вам ужин». Остановившись у стола мистера Клермона, я разложила перед ним еду, стараясь не смотреть в глаза. Мистер Клермон был для меня настоящей загадкой. Он очень отличался от всех остальных мужчин Клермон-Бэй. Но ведь и мой отец в глазах других сильно отличался. Все эти мужчины прекрасно умели прятать себя за идеальным фасадом. Змеи, скрывавшиеся у всех на виду. По крайней мере, что представлял из себя Бэк, я знала. Он и не скрывал, насколько опасен. Он мог нанести удар в любой момент. «Спасибо, Джози». Мистер Клермон улыбнулся мне, коротко посмотрел на сына, потом снова на меня. «Надеюсь, вечер у тебя приятный?» «Да, сэр». Я отступила, стараясь лишний раз не смотреть на Бека, хоть и чувствовала на себе его взгляд. «Как тебе здесь? Нравится?» «Понимаю, он просто пытался вежливо поговорить, но я не удержалась. Бек так откровенно говорил о том, как сильно меня ненавидит, и ему было все равно». «Всё в порядке». Я улыбнулась мистеру Клермону. «Конечно, некоторые люди не так дружелюбны, как хотелось бы». Бэк фыркнул, но я не посмотрела на него. Ведь этого он и ждал. А я не собиралась давать ему больше ничего, чего бы он ждал или хотел. Если он желал видеть во мне врага, пусть. Эту роль я вполне способна сыграть. Он сам пытался сделать из меня врага. Значит, врагом я и буду. «Мой сын был как раз одним из этих не самых дружелюбных людей, не так ли?» усмехнулся мистер Клермон, но в его темных глазах я видела тень напряжения. Такие же глаза были у Бека. Нужно было сказать «да». Нужно было так и сказать, что его сын — полный идиот и настоящий козел. Но я этого не сказала. Именно этого и ждал Бек, но я уже устала соответствовать чужим ожиданиям. «Нет», — покачала головой я, все еще не глядя на парня, чувствуя на себе его взгляд. Он словно всегда на меня смотрел. «Ваш сын был очень милым». «Мой сын?» Мистер Клермон снова тихо рассмеялся, на этот раз от сердца. Он, похоже, тоже не ожидал такого ответа. «Да, сэр», — улыбнулась я. «Сегодня наш с Элли черёд сортировать и выбрасывать мусор, а он предложил помочь». Бэк издал какой-то звук, что, мол, явно не собирался помогать. Мистер Клермон переводил взгляд с меня на парня и обратно. «Представляю, что вы можете подумать». Я сунула руки в карманы фартука, чтобы пальцы не дрожали, и, наконец, посмотрела на Бека. Он был таким красивым, даже стоя в кабинете отца в простой белой майке и темных джинсах. Я тоже очень удивилась, что его высочество предложил нам помощь, но, кажется, он не боится испачкать руки. И я тоже не боялась. Этого я вслух не сказала, но надеялась, что Бек прочитает по глазам. Он смотрел на меня сверху вниз, все еще злясь, но мне было все равно. С его гневом я уж как-нибудь справлюсь. Его отец рассмеялся во весь голос, и я, наконец, отвлеклась от Бека, чтобы посмотреть на мистера Клермона. Наверное, он собирался меня уволить за оскорбление сына, но мне вдруг стало все равно. «Его высочество?» Мистер Клермон снова рассмеялся, и я напряглась. «Я что, правда, только что сказала это вслух?» «Ну что ж, не смею отвлекать вас от дел», — он указал на дверь. «Бек, кажется, тебе нужно заняться мусором». «С удовольствием». Бек отошел от кресла, и я с усилием сглотнула, когда он проходил мимо. Таким злым я его еще не видела. Казалось, он вот-вот готов нанести удар. Улыбнувшись мистеру Клермону, я вышла из кабинета вслед за Беком. Не знаю уж, на что я рассчитывала после того, что сказала, но я не надеялась, что он в самом деле послушает. Я думала, он будет сопротивляться, поспорить со мной, поссориться. Я буквально жаждала ссоры. Закрыв за собой дверь, я уставилась на Бека, прислонившегося к стене. Он словно хотел что-то сказать. Ох, хорошо бы он что-то сказал. Но он просто сверкал глазами. В его взгляде были и злость, и голод, словно он готов съесть меня. Да, мне не хватало опыта в таких делах, но все же было интересно, каково это. Каково это с Беком? От этой мысли у меня перехватило дыхание. «Какую ты затеяла игру?» — спросил он, склонив голову на бок. Меня охватил страх. «Никакую?» — отбросив волосы с лица, я прошла мимо. Может, он любил игры, но только не я. Меня еще ждала работа. Я почувствовала его за спиной за миг до того, как его тело коснулось моего, но была слишком потрясена, чтобы сказать хоть что-то, слишком потрясена, чтобы хоть что-то сделать, когда он прижался к моей спине. Он перехватил меня за плечо, словно считал, что я убегу, но я застыла. Чувствуя его отрывистое дыхание и его твердое тело, я едва могла думать, не говоря уже о том, чтобы двигаться. «Что ты, черт возьми, делаешь, Джози?» — прошептал он мне в самое ухо. Я отчетливо вспомнила, как он прикусил чувствительную мочку, дернулась вперед, чтобы между нами было хоть какое-то расстояние, но Бек крепко прижимал меня к себе. Я чувствовала каждый дюйм его тела рядом, словно нас ничего не разделяло, почти физически чувствовала его улыбку на своей шее и безошибочно чувствовала поясницей его эрекцию. «Мне пора работать», — я едва узнала собственный голос. «Хм». Его губы коснулись моей кожи, и я попыталась вздохнуть. В груди вибрировала смесь страха, тревоги и предвкушения. Не знаю, что было сильнее. Думаю, тебя уволят, если узнают, где ты. Одной рукой он по-прежнему удерживал меня за плечо, а другой коснулся ворота рубашки. Пальцы проскользнули ниже, касаясь чувствительной кожи, наверняка ощущая мой бешеный пульс. Я слишком устала, чтобы сопротивляться, и он чувствовал, казалось, каждый мой нерв. «Если узнают, что я трогаю тебя прямо в коридоре, у всех на виду». Об этом я даже не думала. Я попыталась вырваться, но он лишь сжал меня крепче, явно не собираясь отпускать. По крайней мере, не так просто. «Отпусти, Бек!» Он сжал мой подбородок, и я поморщилась от того, как сильно. «Отпущу, если скажешь так, чтобы я поверил». Каким-то образом его тело стало еще ближе. Я не удержалась. Схватилась за его бедро, чтобы устоять на ногах. Если он заметил, то не подал виду. «Скажи, это не так, словно хочешь, чтобы я затащил тебя в ближайшую комнату и оттрахал там прямо у стены». Я слышала только собственное дыхание, не в силах даже сосредоточиться. Меня никогда не касались так, и никто не говорил со мной так. «Отпусти!» Вряд ли это прозвучало убедительно. Я даже себя саму не пыталась убедить, когда он чертил круги средним пальцем по моей шее, прямо по неистово пульсирующей венке. Я так отчетливо чувствовала, как он делает то же самое у меня между ног. «Скажи, пожалуйста». Его ладонь медленно скользнула ниже по плечу, и я опустила взгляд, когда она едва не коснулась моей груди. Бэк дразнил меня. Конечно же, я понимала это, но не хотела, чтобы он останавливался. Я была полной идиоткой, но его касания были такими приятными, и я могла думать лишь о пульсации между ног. Меня не заботило, что его отец, мой начальник, мог застукать нас в любую секунду. Кто угодно мог застукать. Я лишь хотела, чтобы он продолжал касаться меня, чтобы дал мне больше. Его ладонь скользнула к моему животу, и я задрожала. Он едва касался меня. Но прикосновение его ладони к моему животу так резко контрастировало с тем, как крепко он сжимал мое лицо другой рукой. И я чувствовала каждое едва уловимое движение, словно он выжигал меня. Бэк играл с пуговицами моей рубашки, и движение его пальцев захватывало каждую частичку меня. Я была не в силах остановиться, и мое тело изгибалось под его прикосновениями, молча умоляя о большем. Он давал мне то, чего я хотела, с каждым мгновением все больше, и тут же забирал. Погоня и пытка, шаг вперед и тут же назад. Кончики его пальцев коснулись пояса моих брюк, надавили чуть сильнее, и я не удержалась от тихого стона. Что со мной, черт возьми, такое? Я знала, что не должна хотеть его, абсолютно точно знала, и все же хотела. В тот миг я хотела его больше, чем что-либо еще. «Пожалуйста», — очень тихо попросила я, но он услышал. Я чувствовала его отрывистое дыхание у самой шеи, и сердце колотилось еще сильнее. Невольно сжав его бедро еще крепче, я уже не знала, о чем прошу его. Я хотела большего. Я нуждалась в большем, хоть и не понимала, что влечет меня. У большего были последствия, такие последствия, с которыми мне придется столкнуться. «Скажи это снова», — выдохнул Бэк мне в шею, прежде чем коснуться языком чуть ниже моего уха. «Пожалуйста, Бэк». На этот раз мой голос был тверже, увереннее. Я ничего не знала о парне, который стоял позади меня, кроме его социального положения и того, что он ненавидит меня, но все равно хотела его. Его рука скользнула под моим фартуком ниже, и основание ладони прижалось к моему паху. О, я ошибалась, когда представляла, словно это не моя рука, а его ласкает меня. Бэк едва только дотронулся до меня, а я уже понимала, мои собственные прикосновения не шли ни в какое сравнение. Он охватил меня ладонью поверх брюк, но казалось, словно нас ничего не разделяло. Его пальцы двигались, повторяя движение по кругу, как его язык очерчивал круги по венке на моей шее. Закусив губу, я застонала. Бэк чуть прикусил меня за шею. «О, Господи!» Его пальцы задвигались быстрее, и, казалось, у меня подгибаются ноги. «Ты этого хочешь?» — прошептал он, касаясь моей шеи, проводя носом по изгибу плеча. Я кивнула, пытаясь прильнуть к его ладони. «Словами, принцесса. Скажи мне, что хочешь этого». «Я хочу этого», — выпалила я. «Хочу тебя». Он отстранился мгновенно. Исчезло ощущение его тела рядом. Осталось одно лишь воспоминание. Я чуть не упала, потеряв равновесие. Я настолько погрузилась в ощущение, что забыла, что он удерживал меня. Забыла обо всем, кроме его рук. Он пошел дальше по коридору. Если бы не буря в его взгляде, я бы подумала, что его... Все это совершенно не затронуло. Маска Бэка была идеальна. «Тебе пора вернуться к работе». Он коротко кивнул в сторону ресторана, и я невольно отступила. Так резко прозвучал его голос. Мне хотелось сказать хоть что-то. Нужно было сказать хоть что-то, но голос не слушался. Ни голос, ни разум не подчинились. И я не послала Бэка к чертям собачьим. Просто стояла и смотрела на мудака, которого только что чуть не умоляло касаться меня. Он выглядел чертовски спокойным, словно это не его руки только что играли с моим телом. И в тот миг я вдруг возненавидела его еще сильнее. Что бы там Бэк обо мне ни думал, это больше не имело значения. Мне не нужны были ни его идиотские причины, ни разъяснения. Я больше не хотела иметь с ним ничего общего. Отдышавшись, я отступила, решив не оглядываться. Он добился своего. Я не могла перестать о нем думать. Да, такие парни, как Бэк, всегда прекрасно понимали, что делают. Он умело вел свою игру. Вот только я отказывалась играть. Мне предстояло провести здесь только один учебный год. Я буду держать себя в руках. получу аттестат о среднем образовании и уберусь отсюда как можно дальше. Подальше от всех этих мужчин, считавших, что деньги делают их неприкосновенными. Подальше от всего этого. «Джози!» Стоило ему позвать меня по имени, как я остановилась. Всё отвращение начало таять просто от звуков его голоса. Я не решилась обернуться, потому что не знала, что увижу. Не знала, сумею ли посмотреть в его проклятые глаза, не забыв, кто я. Его шаги эхом отдавались в пустом коридоре, и я знала, что он возвращается ко мне. Я должна была уйти, но ноги отказывались двигаться. Нужно было оставить его там, не дать ему то, чего он хотел. Но я не могла. Уйти от Бека Клэрмона было невозможно. Он был негодяем, я знала, но в тот миг меня это не волновало. И я стояла там, ожидая, что же он сделает дальше, что скажет. Бек убрал пряди волос с моего плеча, полностью открывая шею. «Мне понравилось, что ты готова была умолять меня». От его слов меня пронзил стыд до глубины души, но ему было плевать. Беку всегда было плевать. А я как идиотка хотела от него хоть чего-то. Он прошел мимо, не удостоив меня даже взглядом, и исчез, словно только что был лишь плодом моего воображения. Но нет, я не собиралась снова давать ему преимущество. Никогда больше я не буду пытаться увидеть в нем что-то иное. Он был негодяем, безжалостным, жестоким, и я для него была всего лишь игрой, развлечением. Что ж, я отказывалась попадать в плен его игры.